Вы знакомы с химией? Вы знаете, что такое лакмус? Лакмус? Да. Это хитрая бумажка в жизни выполняет роль наших платных осведомителей. Лакмус выявляет наличие того или иного элемента в том или ином качестве. Так вот, Анне лакмусовая бумажка. А нужный нам люди элемент. Сейчас Аня должна закончить свою работу с журналистом. Сейчас она должна признаться ему, что работает на гестапо. Следовательно, после этого переломного момента в нашей с ней операции по обработке журналиста она станет для него не просто очаровательной женщиной. Она станет для него объектом исследования. И он наверняка, наверняка предложит уехать ей вместе с собой. И там, где будет Анни, там будут журналист и републикан. Какие бы метаморфозы в своем внешнем облике они не выдумали. Ну, я имею в виду грим, переодевание и прочие блага глупости. Если же случится что-нибудь сверхнеожиданное, Анни будет действовать сама. И в аэропорту, где полно полиции, и на границе, где стоят строгие солдаты. Ясно? Так что не спешите. Не спешите убирать меня, мой друг. Старик Рагмиллер вам еще пригодится. У меня масса нерастраченных сил и груда накопленных знаний. Вы слышали вчера мой разговор? Я обязан все слышать. Тогда почему же вы ударили его, а не меня? Во-первых, потому что он хотел сделать карьеру на моем бренном теле. Во-вторых, он носил элемент ненужного истеризма в нашу профессиональную работу. И в-третьих, вы были по деловому праву, и меня следовало убрать. И это был бы выход в создавшейся ситуации, не имея своим агентом шефа криминальной полиции. До встречи, ребята. Рокмиллер садится в машину. Рокмиллер! Вы живете с Анни? Какое это имеет отношение к нашей профессиональной работе? Мне хотелось бы услышать ваш ответ. А не кажется ли тебе, что это мое личное дело? Этот вопрос уполномочил меня задать вам руководство. Вот если ради того, чтобы ответить на этот вопрос, я буду отозван в Рейх. Только тогда запомни это, ты! Запомни! Только тогда я дам аргументированный ответ. Черт, старый хитрец. Ловко вывернулся. Брось. Он самый великий разведчик из всех, каких я только видел в жизни. Самый великий разведчик мира – наш фюрер. Ибо он идет в разведку будущего арийцев, овеянной великой идеей. Да-да, ты прав. Конечно же, ты прав. Да, конечно, ты прав, да. Иду готовить нашу машину. Хайль. Хайль. Нашего портлайтера больше нельзя брать с собой за границу. Он же прямолинейный туп. Наоборот, мы всегда его будем брать с собой за границу. Зачем? На него можно будет свалить все. Он прекрасный козел отпущения. Ха. Ну ладно, пошли вниз. Значит, я сижу на телефоне. Хорошо. А ты проверь, пожалуйста, как он там подготовил нашу машину. Хорошо. То же утро. Номер журналиста в гостинице. Свернувшись в большом кресле, Спит Ани, укрытая пледом. Входит журналист. Ани, доброе утро, Ани. Доброе утро. Я долго спала? Всю ночь. А сколько сейчас времени? Уже утро. Я проспала всю ночь. Да, я не хотел вас будить. Который теперь час? 10:30. Ах, у меня еще есть полчаса. А что вы вдруг загрустили? Нет, ничего. Я просто проснулась. Тогда еще раз доброе утро. Доброе утро. Это здесь, напротив, в костеле по утрам. Поразительно играют Вивальди. И поет хор. Вы когда-нибудь видели, как здороваются слепые? Нет. Подойдите ко мне. Журналист подходит к Ане. Она осторожно, с нежностью касается руками его лица. Они здороваются так? После долгой-долгой разлуки. Вот вы вчера говорили, что знаете обо мне все. Нет, вы обо мне ничего не знаете. Я вообще бы запретила людям говорить слово «знаю». Я вам сейчас хочу сказать... Я вам... Должна сказать... Нет. Нет, нет. Нет, я... Я вам расскажу сейчас довольно известную притчу. Однажды в некотором царстве, в некотором государстве было объявлено, что великая королева правды отдаст свое сердце самому достойному и прекрасному. 100 юношей пошли в поход за ней. Они шли через войны злых волшебников. В горе погибли все, кроме одного самого достойного и прекрасного. Он победил злые чары и вошел в замок к великой и прекрасной правде. Он откинул белый шелковый полог и вошел. И увидел... слюнявую, беззубую старуху со слезящимися глазами. Что же я скажу о тебе людям? Как я им скажу про тебя? Промолвил потрясенный юноша. А королева правда захихикала беззубым ртом и ответила: а ты соври. Аня, вы связаны с Рогмиллером условным знаком или здесь в номере рации? Что? Между прочим, он уже здесь, видите? Его машина стоит рядом с моей. Опустите жалюзи. Зачем? Видите, какая я? Какая? Старая. Аня скрылась в ванную комнату. Без стука открывается дверь. Входит монах. Пьер? Республикан, что случилось? Почему ты пришел раньше времени? И почему ты в сутане? Что это за маскарад? Они меня засекли в лондонском аэропорту. Сели на хвост, даже не таясь, из немецкого посольства. Пришлось устроить этот маскарад. Так. Взгляни-ка в окно. Видишь черную машину рядом с моим Хорхом? Это ждут нас, лично Рогмиллер. Так. Что будем делать? У меня маузер с двумя обоймами. Ну, здесь-то не очень постреляешь.